Ученики последовали совету учителя. Но горожанам было плевать на проклятие, и когда на них налетала стая прожорливой двуногой саранчи, они принимали решительные меры. Поэтому, чтобы не протянуть ноги, все были вынуждены неоднократно обращаться за помощью к Магдалине, Иоанне, Сусанне и прочим состоятельным дамам Христовым. Узнав о том, что его учеников гонят в шею почти повсеместно, сын голубя пришел в неописуемую ярость. «Горе тебе, Хоразин!» — вопил он. «Горе тебе, Вифсаида! Города язычников, Тир и Сидон, и те поступали с нами куда приличнее, а посему в день страшного суда с ними тоже обойдутся по-божески. Что же касается тебя, Капернаум, то я тебе не завидую. Ты мне за все заплатишь, когда в один прекрасный день провалишься в тартарары». Нашлось, однако, небольшое скромное селение, Евангелие не приводит даже его название, которое радушно приняло всю ораву Иисусовых учеников. Обрадованные, что их не забросали кочерышками, они поспешно вернулись к сыну голубя с неожиданно доброй вестью. Миропомазанный, в свою очередь, поторопился туда явиться. Он объявил жителям, что благодаря его посещению они могут отныне не опасаться ни скорпионов, ни змей, а затем произнес восхитительную речь, в которой обещал этому селению вечную жизнь. Один из ученых-законников, случайно оказавшийся там, спросил, как же они обретут эту вечную жизнь без всякого эликсира бессмертия. Иисус ответил: «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Этого будет достаточно». «Но кто же мой ближний?» — не унимался законник. «Открой уши пошире и слушай», — ответил миропомазанный. «Некогда жил один человек. Как-то раз отправился он из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые обобрали его до нитки, отлупили до полусмерти и бросили в лесу чуть живым. Тело несчастного было сплошной раной. В тот же день той же дорогой проходил один священник. Он увидел несчастного путника и сказал: «Гляди-ка, здорово же ему досталось!» И отправился дальше, не подумав даже помочь умирающему. Доброта священника всем известна, помощи от них не жди. Затем появился левит или панамарь. А что панамарь, что священник, одного поля ягоды. Левит посмотрел на беднягу, подумал то же самое, что и священник, и пошел своей дорогой. К счастью, на земле есть не только священники и пономари, есть еще и самаряне. И вот пришел такой самарянин. «Черт возьми!» — вскричал он. «Мыслимое ли дело так разукрасить человека? Должно быть, здешние разбойники — настоящие изверги!» Потом он взял корпию, бальзам и целебное вино, у него была с собой дорожная аптечка, перевязал бедняге раны, посадил сзади себя на круп своего мула и, но, пегашка, повез его в ближайшую харчевню. На следующий день он вытащил из своего собственного кошелька 2 динария и сказал хозяину харчевни: «Позаботьтесь об этом парне. Если этой мелочи не хватит, на обратном пути я дам вам еще». Хозяин харчевни знал самарянина и поверил ему на слово. «Вот здорово!» — загудела толпа, выслушав эту побосенку. «Побольше бы таких самарян!» Иисус повернулся к законнику. «А что вы об этом думаете, коллега?» — спросил он. «Кто, по-вашему, самый ближний ограбленному путешественнику? Самарянин, поп или панамарь?» «Конечно, самарянин. Так вот», — подхватил миропомазанный, «поступайте так же, как он, когда вам попадется в лесу такой же несчастный, обобранный и избитый». Ученый законник ничего не ответил, но про себя подумал. «Ну и гораздо же он болтать! Но одних красивых слов мало. Что из того, что он иной раз проповедует добродетель? Пора бы ему перейти от слов к делу и самому стать добродетельным». Вскоре после этого Иисус отправился в Вифсаиду. Он хотел доставить удовольствие своей подружке Магдалине, у которой там были сестра и брат. Брата звали Лазарь, а сестру Марфа. Как сообщает Евангелие, Это были люди весьма состоятельные. Лазарь занимал довольно высокий пост. Не случайно его сестра Мария Магдалина была, как мы знаем, женой иудейского сенатора. Таким образом, это была, что называется, приличная семья. Магдалина вызвала сама объявить сестре и брату о скором прибытии своего любовника. Когда она появилась на пороге родного дома, Марфа с Лазарем бросились ее обнимать и целовать. «Мария, милочка, как я давно тебя не видела!» — восклицала Марфа. «Я тоже!» — басил Лазарь. «Как поживает твой муж, этот превосходнейший папус? Ты оставила его дома? Или вы приехали вместе?» «При чем здесь папус?» — даже удивилась Магдалина. «Тоже мне сокровище! Да я его давно послала куда подальше!» «То есть, как это? Вы разве не вместе?» — не понял Лазарь. «Да неужели вы развелись?» — ужаснулась Марфа. «Я развелась, право не знаю. Скажу только одно. Этот старый хрыч мне так надоел, что дальше некуда. Он меня просто допек, ворчал и ворчал с утра до ночи. Стоило пройти под моим окном кому-нибудь, он швырял в него, что не попадет, лампу так лампу. Если бы я еще видела от него что-нибудь, кроме ревности, так нет же, по вечерам, когда я ласкалась к нему и говорила: «Иди ко мне, мой поросеночек, иди, мой маленький папус», он начинал мне объяснять библейские тексты и под предлогом того, что он доктор богословия, отвечал мне только стихами из Моисея или Иеремии. Иногда для разнообразия он мне рассказывал о том, что в тот день обсуждалось в Сенате, потому что он, видите ли, был к тому же сенатором. Представляете, как мне было весело? — В самом деле, — пробормотала Марфа, — веселого мало. Это было просто ужасно, дорогая. — Объяснить, в конце концов, — не выдержал Лазарь, — разве вы не могли ужиться? — Значит, вы развелись? — Да нет, мы не разводились. Просто я его бросила. В одно прекрасное утро взяла и сбежала. «А почему же ты не пришла к нам сразу?» «Ну вот еще. Когда я убежала, я направилась к озеру. Вы были в Магдале?» «Нет», — ответила Марфа. «Но я слышала, что это примиленький городок, очаровательный. Там столько римских офицеров, и все такие красавцы. О, Господи, если бы ты знала, какие офицерики есть в Магдале!» Лазарь недовольно поморщился. «Мария, неужели тебе нравятся солдафоны?» «Послушай, Лазарь, с тобой мне нечего играть в прятки». «Да, я люблю военных, они такие душечки военных». «И во множественном числе?»